Глава 5. Семеро по лавкам. Вилгу бесило все. Бесило то, как спелись Мотов, Колдуненко и Близнецы. Бесило, что в эту компанию затесалась Колобкова. Бесила Марфа, которая почему-то решила, что на негативе быстрее себе популярность наберет. «Не блогер, угомонись!» Но больше всего Вилгу бесило то, что она не понимала ни слова в лекциях Бурова. Древний язык не давался. История не собиралась в логичный пазл. А внешний вид лектора только отвлекал. Кто вообще пустил шкаф за кафедру? Ему место в подборках красивых картинок где-нибудь в интернете. Нет, не это бесило Вилгу больше всего, а то, что она никак не могла понять сама. Наверное, все-таки полное равнодушие Камиле. А все остальное — всего лишь попытка саму себя обмануть. Мотов не реагировал на знаки внимания, не поддавался на манипуляции. Ему в целом было все равно, чем занимается Вилга. Она может опаздывать, может прогуливать. Он это скроет от преподавателей, но ему абсолютно все равно, почему ее не было на парах. И это бесило. Бесило безразличие, с которым Камиль смотрел на Речкину. И можно было подумать, что он ко всему безразличен, но нет. Вилга видела, как менялся взгляд Мотова, стоило заговорить о семинарах и текстах. Вот так он должен был смотреть на нее. Она ведь красивая. Куда краше всех, кто на курсе приходит, чтобы поспать на парах. Краше Ангелины, которая, в общем-то, симпатичная, но Вилге и в подметке не годится. Так прокручивала она по кругу мысли, которые сжирали изнутри. Родители ругались из-за учебы. Пытался подбивать клинья какой-то старшекурсник, имя которого Вилга никак не могла запомнить. Не получилось даже отвлечься на Бурова, этого странного преподавателя, который опаздывал больше Вилги. «Сосредоточься, тебе надо учиться», сказала сама себе Речкина и в очередной раз попыталась прочитать фрагмент про корабли, в очередной раз сбилась на середине. Что-то надо было сделать, чтобы сдвинуть это все с мертвой точки. Ничего путного не приходило в голову. От Марфы опять пришло сообщение с «Боже, какая кринга!» От странного слова Вилгу передернуло, и смотреть на крингу не было никакого желания. Скорее всего, Марфа опять нашла что-то, что, по ее мнению, не должно существовать. Хотелось спать. Хотелось, чтобы приснился Камиль. Потому что во сне можно придумать себе что угодно, позволить подсознанию смоделировать то, что в реальной жизни не получается. «Вот как так?» — Вилга посмотрела на себя в зеркало. «В школе любой был моим, ходил хвостиком. А тут...» Вилга раздраженно оглядела себя, взлохматила прямую челку и отвернулась от зеркала. Корабли убаюкивали, но их надо было запомнить, чтобы получить зачет по античной литературе. Попытаться затолкать в память всю эту армаду проще, чем выучить сотню билетов и сидеть на экзамене, потеть и переживать. Родители где-то гуляли, поэтому Вилга спокойно прошла в их спальню, залезла в семейный бар и вытащила оттуда бутылку с открытым вином. «Маман, не заметит, а мне учить веселее». Вслед за бутылкой Речкина взяла еще и бокал. В холодильнике нашлось, что нарезать на тарелку. Сыр, несколько шоколадок и колбаска. Отец бы ужаснулся и сказал, что это все не сочетается, и пить Вилга так и не научилась, на что она бы парировала, что может переварить бутылку вина без каких-либо последствий. Богемно устроившись в кресле с бокалом и нарезкой, Вилга снова погрузилась в чтение. «Все небессмертные боги и коннодоспешные мужи спали всю ночь». Вилга пригубила вина, поставила бокал на подлокотник и села поудобней. Но Кранеона сладостный сон не покорил. Добравшись до перечисления кораблей, Вилга обратила внимание, что успела съесть все, что себе набрала, а вина было еще много. Один за другим на алой поверхности выплывали корабли. Их доски гнили, с мачт свисали оборванные канаты. Паруса висели грязными тряпками. Вилга моргнула. В комнату зашел слуга в старой тунике, внес лавку. Следом за ним зашел еще один, занес стол. Десяток безликих слуг принесли еду и напитки. «Встречаем послов из страны великой!» — проговорил первый слуга, и Вилга увидела, как зашел в комнату Камиль. На нем был дорогой кафтан с вышивкой, к поясу привязаны ножны, а в них тяжелый меч. Следом зашел Колдуненко. В шубе с меховым боротом, в алых сапогах и шапке, на которой золотом вышили звезды. За Гришей шла Ангелина, почему-то в мужском платье, тоже с мечом за поясом, в блестящей кольчуге. а в руках Колобкова держала шлем. Близнецы Фарисовы были одеты поскромнее, но аккуратно. Рукава у их кафтанов свободно висели, как у бояр. Но на их одежде никакой вышивки Речкина не заметила. Последним зашел человек, которого Вилга никогда не видела. На нем была надета просто льняная рубаха с красным поясом, за который заткнули топорик. «Добро пожаловать к столу!» — сказал слуга. И Вилга села вместе со всеми. Камиль улыбнулся, передал ей чашу с... Вилга не могла понять, что это. Мозг подсказывал, что это густое вино. Сознание лихорадочно вопило «Кровь! Кровь!». Еда на столе была странная. Кости, на которых повисло сырое мясо, потроха и отрезанные свиные уши, огрызки фруктов, сухие плоды деревьев, которые Вилга не видела даже во время путешествий. «Камиль?» — тихо позвала она. «А что происходит?» Мотов посмотрел на нее и тихо произнес: «Переговоры». «С кем?» «С Бедой». Вилга не поняла. Говорил в основном Гриша. Ему поддакивала Ангелина. Что-то вставлял незнакомец, которого, как Речкина поняла из разговора, звали Игнат. Что-то гибло, и надо было договориться с нечистью, чтобы она не лезла в явный мир, не пугала людей. Нечисть слушала и хохотала. Вокруг сновали слуги и меняли одни гнилые блюда на другие. Слуга, который Вилге сначала понравился, вдруг залез на стол и подошел вплотную к Колдуненко. Наклонился близко-близко и прошептал так, что Вилге резко стало холодно. «У вас одна роль — уничтожить мир. А какой?» Человек перестал походить на человека. Резко вытянулись стопы, кожа посинела. Выпал изо рта длинный, почти черный язык. Размотался, как лента, прямо на колени к Грише. «Какой мир будет уничтожен? Будет зависеть от того, какой из братьев наберет себе больше союзников». Колдуненко не двинулся с места. Смотрел чудовищу прямо в глаза и ничего не говорил. Рядом Ангелина положила руку на меч, словно готовая в любой момент напасть. Камиль ощутимо нервничал. «Кто выпустил чудовище?» — спросил Игнат. Вот кто из всей компании на самом деле страшно перепугался. Вилгу передернуло, когда Гриша просто скинул с себя мерзкий язык лиха и встал со скамьи. Чудовище продолжало клониться в его сторону, жадно вдыхая аромат зверя, который шел от шубы. «Угощайтесь, гости дорогие!» Лиха резко выпрямилась, смахнув длинными ногами половину блюд со стола. Речкина спряталась за Камиля в надежде, что тот хотя бы во сне защитит ее от беды. То, что это сон, Вилга поняла почти сразу, но контролировать его она не могла. А так хотелось оказаться на руках у сильного воина, чтобы он отнес ее подальше от страшного застолья. «Благодарим за хлеб-соль», — сказал Гриша. «Но мы не дадим нашими руками уничтожить мир». «Вы ничего не сможете сделать», — прошелестело лихо. «Почему?» — насторожился Колдуненко. «Среди вас...» Лихо сделала паузу, а потом заорала. «Ренегат! Ренегат!» Вилга отпрянула и опрокинула на себя чашу, которую ей дал Камиль. Густая кровь выплеснулась на одежду, потекла по рукам, образовала под столом лужу. «Камиль!» — взвизгнула Речкина, но вокруг никого не было. Комнату заваливало костями и гнилым мясом, по которым плыли корабли. Те самые, с оборванными канатами и парусами. Вилга, не задумываясь, прыгнула на один из них, но промахнулась и упала в воду. Было мокро, по ногам расплывалось алое пятно. Речкина вскрикнула и свалилась с кресла. Следом полетела пустая тарелка и теперь пустой бокал. «Кровь?» — в ужасе подскочила Вилга, но это было всего лишь пятно от разлитого вина. «Маман будет ругаться». Из головы не шел странный сон. От его образов мутило. В голове засел последний крик чудовища. Среди послов был ренегат. Предатель? Отступник? Хотелось хоть с кем-нибудь это обсудить. И Вилга набрала Камилю. «Привет», — сразу ответил Мотов. «На завтра не запишу, даже не проси. Будет коллоквиум». «Я не за этим», — поспешила оправдаться Вилга. На той стороне повисло ожидающее молчание. «Мне сон странный приснился», — продолжила Речкина. «Там вы с чудовищем о чем-то договаривались. А еще было много крови, костей. Чудовище вопило. Так страшно было». «Что именно вопило чудовище?» — внезапно спросил Камиль. «Что вашими руками уничтожают мир», — вспомнила Вилга. «А, и что среди вас ренегат». Показалось, что на той стороне Камиль закашлялся. «Все хорошо?» Вилге не хотела и заканчивать этот разговор. Легче не стало, а оставаться наедине со своими мыслями было еще тяжелее. «Да», — по голосу Мотова в это как-то не верилось. «Фантазия у тебя, конечно». Камиль попытался говорить весело, но Вилга слышала, что ему это не дается. «Это же всего лишь сон?» Вилга это произнесла в первую очередь для себя. «Сон?» — подтвердил Камиль. «Не переживай, это действительно всего лишь странный сон». Вилга положила трубку и задумалась. Интонации Камиля резко изменились после того, как она рассказала, что видела. Неужели он так серьезно к этому относится? Взгляд упал на грязное кресло. Надо было заняться им побыстрее, пока пятно не въелось окончательно. В ванной нашлась необходимая химия, перчатки и губка. Проходя мимо зеркала, Вилга снова посмотрела на себя. Отметила, что глаза стали краснее. Немного отодвинулась от зеркала и в ужасе закричала. За ее спиной в отражении стояло то самое чудовище из сна. Его длинный черный язык лежал на дорогом паркете и прожигал в нем дырку. «Если честно, то мне некогда было подумать. Находясь Ангелина в аудитории, она бы со страха померла, отвечая так мастеру. Но во сне все было иначе. И задача была другая». Полозов удивленно поднял брови. «Какие-то проблемы дома?» — уточнил он. «Типа того», — уклончиво ответила Колобкова. «Необходимость избавиться от Бирюка в целом можно назвать домашней проблемой». «Нужна ли моя помощь?» Ангелина хотела сказать, что справится сама, но мысль о том, что ей еще надо найти голову птицы, придала решительности. «На самом деле можете», — Ангелина огляделась. «Мне нужен дом первой столетней души». «Зачем?» — прищурился Полозов. «Нужен негасимый уголек. Облегчить себе жизнь. Просто облегчить жизнь, а заодно и сократить пребывание в этом странном месте». «Негасимый уголек», — эхом повторил Полозов. «Я знаю, в каком очаге он лежит, но...» Ангелина мысленно застонала. «Опять но. Тебе надо будет погасить его». «Да вы издеваетесь!» Взорвалась Ангелина, но потом поняла, что ей сказали, и удивленно уставилась на мастера. «В смысле?» «Мне надо, чтобы ты погасила негасимый уголек». «Он же негасимый. Ну...» Ангелина пыталась понять, что именно имеет в виду Полозов. «Тот, что никогда не гаснет». Мастер улыбнулся. «Это мое условие». Он вдруг стал больше похож на змею. Огромную, хитрую. То чудовище, что напало на Камиля и Гришу в первый визит в Ладный мир. «Ладно», — махнула рукой Ангелина. «Она проснется, и это все закончится». «Очень опрометчиво не воспринимать Ладный мир всерьез». Вдруг серьезно выдал мастер. «То, что ты приходишь сюда через сон, не значит, что его не существует». «С чего вы решили, что я не воспринимаю этот мир всерьез?» — напряглась Ангелина. «Ты все еще сомневаешься в том, что он существует». Полозов встал так близко, что Ангелина могла рассмотреть его странные желтые глаза. «И ты уверена, что, покидая этот мир, ты оставляешь его во сне. И даже то, что твою мать мучают кошмары, не дает тебе уверенности, что все на самом деле». Ангелина в ужасе отшатнулась от змея. Она не говорила, что случилось дома, не упоминала при Полозове про Бирюка. «Ты так легко соглашаешься на сделки, будто с будильником они аннулируются», — продолжил змей. «А жизнь не стоит на месте. И у тебя идет твоя, а тут в Ладном мире своя». Змей резко двинулся к Ангелине. Ей показалось, что он обовьет сейчас все тело кольцами, да только вместо хвоста был обрубок. «Настоящая жизнь!» — выкрикнул он в лицо девушке. «Камиль это понимает!» — продолжил мужчина уже спокойнее. «Понимает, что оба мира связаны, что проблемы явного мира значительно повлияли на ладный. Сила мутировала. Всякие разные мутировали». «Кто?» — не поняла Ангелина. «Местная нечисть, которая всегда жила рядом с людьми, даже когда ладный мир был частью явного». Поднялся ветер, и Ангелина почувствовала, как замерзает. Негасимый уголек тут. Полозов махнул рукой на ближайший дом. Но его нужно погасить. Тогда кот не сможет уничтожить ладный мир. Дом казался нежилым, и Ангелина хотела задать вопрос мастеру, но тот пропал. Не осталось даже его следов. И так каждый раз. Ладный мир хотел быть настоящим, но прокалывался на самых простых вещах. Не теряя времени даром, Ангелина поспешила в дом. Она окончательно замерзла и хотела побыстрее закончить хотя бы одно дело. В доме было тепло. Дверь вела в сени. Оттуда в основную комнату, где возле печи сидела сухонькая старушка. «Здравствуйте», — тихо сказала Ангелина. «Вы ведь тоже просто так не отдадите мне негасимый уголек?» Старушка посмотрела на нее и мягко улыбнулась. «Удержишь? Отдам». Она кивнула в сторону очага. Среди красных углей плясал маленький огонек. Ангелина подошла ближе и заглянула в печь. Взгляд сразу упал на тот кусочек угля, что горел белым. «Молодец, сразу нашла», — похвалила старушка. «Его прямо голой рукой брать?» — уточнила Ангелина. «Все правильно. Если он тебе действительно нужен, то не обожжет». Слабо верилось, что открытый огонь можно брать так просто. Но Ангелина и без того потеряла много времени. Надо было успеть до будильника, который, если верить внутренним часам, должен был позвонить с минуты на минуту. Белый уголек словно предупреждал, что он страшно горячий. «Я должна спасти маму», — сказала Ангелина печке и сунула туда руку. Инверсия. Из мира в одно мгновение исчез целый город. Пораженный, истерзанный бедой, превращенный в пустую декорацию, полную болью и смерти. Нора смотрела на лежащую на земле гнилую ветку и чувствовала только опустошение. Даже ворон сидел притихший. Сначала показалось, что дуб вздохнул свободно. Избавился от гнилой ветки, скинул в самые корни чудовище. Но теперь было видно, что проблема гораздо глубже. Нора смотрела, как меняется поле, которое все больше зарастало сорной травой. Кот давно ушел, оставив столетницу наедине со своими мыслями. И можно было вечно рассуждать о правильности и неправильности того, что было сделано. «Мы же теперь не совсем столетние души», — заговорил ворон. «Все так, как было нужно коту», — кивнула Нора. Хотелось вернуться домой. В явный мир, где можно собрать в кучу мысли, заземлиться и почувствовать, как теряет мощь ладная сила. Понимали ли эти двое, что именно они сделали? Что именно сделали с ними? Норе хотелось верить, что сейчас они об этом не думали. Погрузились в сон, после которого к ним придут с предложением. И они либо согласятся, либо откажутся. «Хорош тоску наводить, идем домой!» Ворон взмахнул крыльями и поднялся в воздух. Нора еще долго пыталась понять, как уничтожение города повлияло на ладный мир, но не могла найти точный ответ. Изменилось все. Изменилось поведение всяких разных. Они стали злее. Изменился явный мир. Все больше стало появляться аномальных зон. Все больше нечисти стало чувствовать свою безнаказанность. Кот пришел через неделю и выглядел куда хуже, чем запомнила Нора. Шерсть местами свалялась, глаза слезились. «Для вас будет задание», — сказал он с порога. «Было бы удивительно, если бы нас в покое оставили», — проворчал ворон. «Вам надо изучить аномальные зоны, которые появляются в явном мире». Рыжий проигнорировал замечание. «Но больше внимания надо уделить Умру озеру». Нора нахмурилась. Память столетних душ подсказывала, что это озеро давно ушло из ладного мира и живет теперь своей жизнью. «Что именно надо узнать о нем?» «Скорее...» — кот задумался, подбирая слова. «Надо сделать так, чтобы ближайшие 2 года озеро особо не вмешивалось». «А оно может?» — каркнул ворон. Кот неопределенно махнул хвостом, будто сам не знал, что теперь могут Умру озеро и сущности, которые там обитают. Чисто гипотетически. Нора гнала от себя эти мысли, но не спросить не могла. «Когда ладного мира не станет, что будет с явным?» «Давайте сначала до этого доживем», — ответил кот. «Изучайте аномальные зоны, но не давайте им себя поглотить. Сила тут другая, ее не потрогать и не увидеть». «Да», — кивнул ворон, — Правила изменились. Все изменилось, сказал кот. Точка невозврата была пройдена давно, и не падение ветки запустило это.